Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о детском сне, точнее, о правилах детского сна. Что это такое золотой детский сон? Это такой сон, когда сладко спится не только ребенку, но и его родителям. Пойдемте, поговорим об этом. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня мы поговорим о том, как выспаться нам с вами, когда у нас в доме маленькие дети? Вы все прекрасно понимаете, что совсем несложно превратить наше родительство в подвиг. Все, что для этого надо, элементарно не выспаться. Вот не выспались, и к утру уже это не просто мама, а мать-героиня. Что вы думаете по этому поводу? Вам удавалось высыпаться, Луиза Васильевна? Нет, я согласна была спать где можно, на перилах. То есть вы не являетесь у нас особым экспертом, как маме можно выспаться? Ну тогда давайте поговорим с настоящими экспертами. Чтобы был сладкий сон, нужно пить молоко. Во сне считать слоников. Надо мятку взять и под подушечку положить. Я перед сном обнимала маму и папу. Мама может тебя уложить хорошо, спеть колыбельную тебе, чтобы приснились тебе хорошие сны. Я когда спала, это было давно, с кровати упала. Надо мыться, умываться, писать, высмаркиваться. Есть морковку перед сном. А когда уже поели, надо посмотреть мультиков чуть-чуть, а потом Татя опять поест и ложится спать. Еще перед сном ходить на свежий воздух, нагуливать сон. Не кричать, но все равно гулять. Вот у нас Инна такая. Сначала а потом и спит дольше нас. Вот когда она стала утром, я уже встала раньше, а папа еще спит и спит. А я еще и ждала, и ждала. Если будешь всегда ложиться спать почаще, то тогда ты начнешь расти быстрее, и иммунитет будет сбольшиваться. Но, как вы видите, мы услышали от наших экспертов много важных советов по поводу того, как нагулять сон. Тем не менее, толпы невыспавшихся мам и пап ходят по врачам и задают одни и те же вопросы. Ну как, да? Как же все-таки поспать? Ведь на самом деле это один из ключевых вопросов в стране, где рождаемость-то падает. Потому что не поспав в течение года, мысль о том, что надо еще один год не спать, она просто препятствует процессу размножения. Абсолютно. Да? То есть если мы сегодня попытаемся научить людей тому, как все-таки и быть мамой и папой, и тем не менее спать, то мы можем резко увеличить рождаемость. Правда, Луиза Васильевна? Да. Да. К вам на прием приходила певица Мята. Кстати, я знаю, что... Я не знаю, может быть, я не прав. Мяту пьют для того, чтобы лучше сон был. Может быть, у нее дети хороша. Вы сегодня хороша. Прямо каламбурите, Луиза Васильевна. Может быть, у нее... Ну, давайте посмотрим. Давайте, она с сыном приходила и с мужем. Катастрофа. Это ненормально. Юра, ты очень мало спишь. Сквозь сон шептали певица Мята, ее муж Валерий сыну, когда тот в очередной раз ни свет ни заря пытался увлечь родителей своими играми. Валерьянка, которую прописал невропатолог, почти закончилась. А толку? Кстати, кому ее прописали? Мам или тебе? Надо что-то делать. Доктор Комаровский, помогите! С самого рождения у нас начались проблемы со сном. А если нормальные детки спят час, полтора, два, да, Юля, могут спать? Вот когда женщина, я тебе честно нормальные скажу, детки. Когда умная, звездная мама, имея рядом вот такого ребенка, произносит так фразу, такой, когда нормальные детки? У тебя ребенок, это я тебе говорю, как доктор, который видел их несколько сот тысяч за свою жизнь, понимаешь? Что миллионы женщин на него глядя обзавидуются, понимаешь? Поэтому, когда женщина в твоем состоянии, имея такого ребенка, рассказывает о каких-то других нормальных детях, то вас надо лечить всех, да, у психиатров, понимаете? Это ментальная особенность вот нашей женщины на постсоветском пространстве. Вот все дети нормальные, а мой не такой. А мой ненормальный. Главная задача женщин, главная задача понять, что материнство – это самое большое счастье. И дети наши, мы должны быть не предметом выискивания болячек, понимаете? Это предмет гордости. Те нормальные, а мой супернормальный. Те дрыхнут по 10 часов, а мой радуется жизни, понимаете? А сколько мы должны спать ночью? Скажите. А вот это вопрос принципиальный. Вы на самом деле никому ничего не должны, потому что есть физиологические потребности в еде, в питье, во сне, в кислороде. И эти потребности, они у людей разные. Ну вот мы недавно делаем передачу, допустим, про там, витамин D. Mm-hmm. Да? Вот у светлокожего ребенка маленькая потребность в солнце, а у темнокожего большая. Точно mm-hmm. так же, как потребности во сне. У одного большие, у другого маленькие. Вопрос в другом. Если бы вы мне сказали так. Мой ребенок не спит всю ночь, а потом весь день ходит вялый, бледный, несчастный. Понимаете? То в такой ситуации я бы сказал, да, ребятки, давайте вас спасать. Но у вас что? У вас шило в заднице. У нас шило, да. Правильно, да. Вы днем спите? Да. С трудом, правда, спим, но спим. А почему бы вам, может быть, отказаться от этого? От сна отказаться? От сна дневного. Ну, потом под вечер мы просто устраиваем, если днем не спим, устраиваем концерты. Где он спит? С кем? В вашей комнате? У него своя кроватка, но в нашей комнате. Угу. Да. Для того, чтобы решить проблему, да, нам надо смоделировать ситуацию, которая имеет место, когда ребенок спит лучше. Правда? То есть, наверное, то, что будет ночью, зависит от того, как вы проведете день. При каких-то обстоятельствах, да, он будет спать лучше, при каких-то хуже. Как? Ну, наверное, дать ему работу, то есть работать, бегать больше. Когда он бегал больше, он лучше спал. Когда он больше бегал на свежем воздухе, лучше спал. Когда он играл с другими детьми, то бишь активность его была больше. Когда вокруг было больше детей, больше внимания. Не всегда. Он иногда, когда с детками очень много играет, он перевозбуждается, вот. И ночью мы тогда вообще не спим. Смотрите, оказывается, то есть мы вот сейчас, кстати, уже пришли к моделированию очень важного. Вот папа произнес фразу, надо ребенка загрузить, да? Загрузить ребенка можно физическими нагрузками и эмоциональными нагрузками. Угу. И мама уже сказала, что эмоциональные нагрузки приводят к тому, что ребенок перевозбуждается, и потом уснуть ему тяжело. Папа, тем не менее, уже сформулировал правило, что физические нагрузки, да, наоборот, увеличивают глубину сна. Таким образом, уже сейчас мы можем сформулировать очень важное правило. И, кстати, если оно будет реализоваться не в течение хотя бы всего дня, а во второй половине дня, то есть нам надо, желательно, перед сном ночным, почему для нас главное все-таки ночной сон. Почему главное ночной? Потому что ночной сон – это способ прийти в чувство папе и маме. Да. Да? То есть, а дневной сон можно исключить вообще? Вы знаете, я бы, наверное, то есть если я, вот как отец, нахожусь в хроническом недосыпе, да, то есть стандартная методика, как заставить ребенка глубоко уснуть ночью, понимаете? Для этого надо его замучить в течение дня. То просто, вот, судя по реакциям Юли, понимаете, для нее это невозможно. Вот я объясню почему. Потому что она слишком мама. Вот для нее замучать ребенка, понимаете? Да. Вот поэтому это, кстати, вот тут мы приходим к очень важному правилу. Потому что сплошь и рядом в этой стране женщина, это я уже кидаю большой камень в твой огород. Так вот, женщина готова годами мучать мужа, вместо того, чтобы три дня помучить ребенка. И всей семье было хорошо, понимаете? То есть, когда папа там, или мама ведут социально активный образ жизни, то есть у них днем есть куча функций, да? И для того, чтобы эти функции реализовать, им надо выспаться элементарно. А ребенок устраивает каждую ночь концерты, да? В результате мама и папа являются неадекватными членами общества. И мы должны понимать, что неадекватные мама и папа вредны не только для общества, но и для ребенка, понимаете? Поэтому в интересах семьи, может быть, действительно отказаться от дневного сна, чтобы ребенок к ночному сну был уже никакой. Понимаете? Угу. И более того, когда ты говоришь, он вечером начнет капризничать и пытаться там 8 часов уснуть, угу. а ты проявишь героизм и не дашь ему 8 часов уснуть. И вы потерпите его капризы, но не дадите ему до 11 спать. А в 11 вы всей семьей потеряете сознание. Но он ложится полдвенадцатого ночи. Это когда он спит днем. А вот да. Скажите, есть ли какое-то понятие, что в 9 часов ребенок должен спать? Нет. Вообще... Вот еще раз хочу, чтобы вы поняли. Вот вы никуда не ходите. Вы, это домашний ребенок. Да? Угу. Его режим подчиняется интересам семьи. Семья заинтересована в том, чтобы он уснул позже и дал родителям поспать. Понимаете? Поэтому такого правила однозначно нет. Когда каждое утро его надо будет будить в 7 утра, чтобы отправить там в школу, да, то вы придете к вот этому режиму автоматически лечь в 9-10. Угу. На самом деле, время отхода ко сну не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек просыпался отдохнувшим и полным сил. То есть вот это главное. А количество тоже не имеет? Часов сна, оно индивидуально. Да, есть нормы ориентировочные, но важно для нас другое. Еще вот мы все время пытаемся. Вот и вы постоянно задаете вопросы именно в этом направлении. Как сделать хорошо Юрочке? Сколько должен Юрочка спать? А надо ли это? А когда мы должны его положить? Вот когда речь идет о детском сне, то самое главное правило состоит в том, что нет детского сна изолировано от сна папы и мамы. Ребенок – член семьи. И всей семье должно быть хорошо. У вас есть проблемы с детским сном? Значит, у вас есть проблемы со сном всей семьи. И нам надо так изменить режим, чтобы всей семье было хорошо. Но тут есть классные способы, которые могут быть полезны папе. Я прекрасно понимаю, что папа, придя вечером с работы, больше всего на свете хочет протянуть ноги и поесть, и посмотреть телевизор. Да, но если папа поймет, что для того, чтобы выспаться, надо прийти, поесть, потом взять Юрия и пойти гулять. Понимаете? Но не к другим детям, а просто вдвоем побегать, попрыгать, устать, замучаться. Понимаете? Все. А если Юра перед этим еще и будет не выспавшийся, более того, а мать еще его будет целый день впроголодь кормить, а потом вы в 9 вечера придете с прогулки, и голодный Юра наестся, понятно? А потом засунется в прохладную ванну, то он у вас в 11 часов потеряет сознание до утра. Но для этого что надо сделать? Для этого надо папе оторвать попу от дивана, что сложно. Для этого маме надо не накормить ребенка и не положить его... И не накормить папу. И не накормить, может быть, папу, что является, в принципе, уже невозможным. Понимаете, то есть вы должны осуществлять действия, которые ментально... Ну, совершенно противоречит. Почему? Потому что вы знаете, ребенок должен спать днем, ребенок должен лечь в 9 часов. А то, что папа должен спать с мамой и высыпаться, то, что это разве никто не должен? Поэтому проблемы с вашим ребенком, это не с ним проблемы. Это вот с вами тремя проблемы. Понимаете? Вы в тупик идете. Угу. Поэтому вы в любом случае должны добиваться того, чего вы хотите. Вот и все. И не надо бояться. Потому что вы должны понять, что больше всего на свете, больше сна и еды ему нужны выспавшиеся добрые мама и папа. Угу. Вот будут у него выспавшиеся добрые мама и папа, у вас будет счастливая семья. И лучше пусть он для этого поголодает и не выспится. Вы сделали правильные выводы уже. Все, идете и лечить. Спасибо. Спасибо большое. Ну, вроде как инструкцию мы дали, но, тем не менее, наверняка вопросы у всех остались. Давайте отвечать на вопросы. Доктор, мой муж сильно храпит. Я с сыном сплю в соседней комнате, но храп там тоже слышно. Скажите, пожалуйста, не опасно ли ребенку спать под храп? Я заметила, что когда папиного храпа нет, ребенок спит спокойнее и дольше. А когда спит папа, то сын постоянно вздрагивает, вскрикивает. Ну, на самом деле, в данной ситуации однозначно ребенок привыкает к тем условиям в которых он спит. Если в доме постоянно с момента рождения храпит папа, то к этому рано или поздно привыкла уже мама и привык ребенок. То есть большого вреда для здоровья ребенка нет. Тем не менее, в данной ситуации я бы не обсуждал тему сна ребенка. Я бы обсуждал все-таки тему папы. Если папа храпит так, что его слышат соседи, то папу надо вести к врачу-отолерингологу. Потому что это опасно для здоровья папы. А здоровье папы намного важнее в данной ситуации, чем здоровье всех остальных. Пожалуйста, мой ребенок всегда раскрывается ночью. Я как бы переживаю, что он замерзнет. Что делать? Ну, по большому счету, если в доме прохладно... Вот, кстати, очень часто, когда говоришь о том, что вот ребенок должен спать там в комнате, в спальне, чтобы было 18, максимум 20 градусов, то первый вопрос... Ну, или точнее, первый ответ мамы, мы не можем спать при такой температуре, потому что мы раскрываемся. Но прежде всего, я хочу заметить, что дети как раз чаще всего раскрываются именно потому, что в комнате не 18, а 26. Обычно, когда в комнате 18, то никто не пытается раскрываться. Поэтому, как правило, если вы все-таки решили сделать в комнате, где ребенок спит, нормальную температуру, то угроза раскрывания, возможно, буквально первые 2-3 ночи, как бы по привычке, да? Тем не менее, на эти 2-3 ночи используйте пижамки, и вы спокойно адаптируетесь к режиму. То есть сначала делаем нормальную температуру, одеваем пижамку и носочки, а через 3 дня снимаем пижамку и носочки, и имеем уже одеяло. Только ребенок уже раскрываться перестает. Потому что когда он раскрывается, ему становится холодно. Спасибо. Доктор, скажите, нашему ребенку 1 годик. С самого рождения я его укачиваю. На данный момент это уже нам проблема. Как эту проблему решить? Ну, главное, что вы должны понять. Ребенок не может не спать. Вот человек не может ни есть, ни пить, ни дышать, ни писать, ни какать. У него есть физиологические потребности. Вот сон – это физиологическая потребность. Но вашему ребенку нравится спать. Вы его сами так приучили во время качания. Понятно, что без качания он будет капризничать, ему будет не по себе. Но не уснуть он не может. Поэтому вот вы, опять-таки, вы все время думаете, а что же будет с моим ребенком, если я его не буду укачивать, он же не выспится, он будет такой несчастный. Лучше я буду его еще 2 года носить, у меня будут руки отпадать, у меня будет спина болеть, вот буду качать. Поэтому главное, чтобы вы вовремя поняли, что ребенку вашему нужна здоровая мама, выспавшаяся, со здоровыми руками и здоровой спиной. И точно такая же мама, как правило, нужна папе. Поэтому я вам искренне советую. Вот вы приняли решение, я качать не буду. Вам надо потерпеть, ну, максимум 2 суток. 2 суток рыданий, причитаний. Так вот, вам надо подумать, что лучше. Он поплачет 3 дня, или вы будете мучить сама себя ближайшие 2 года. Вот и делайте правильные выводы. Главное, ну, нет в суточных рыданиях ничего опасного для ребенка. А в ношениях дитя на руках есть опасности для здоровья мамы. А что ребенку надо? Здоровую маму. Больше всего на свете. Евгений Олегович, скажите, ну вот я знаю, что когда взрослый человек покушает, он сразу его тянет ко сну, он хочет спать. А ребенку полезней как? Засыпать на голодный желудок или сытому? А как вы вообще думаете, легко заснуть на голодный желудок? Невозможно. Невозможно, да? На самом деле, почему мы не рекомендуем взрослым есть перед сном? Почему? Потому что взрослые, как правило, живущие в цивилизации, ведут малоактивный образ жизни. И еда перед сном способствует набору лишнего веса. Потому что теоретически съеденную пищу надо куда-то тратить. Да? У детей, которые ведут более активный образ жизни, которые подвижны, как правило, такой проблемы нет. Опять-таки, если для того, чтобы мама и папа спокойно спали ночью, для этого надо накормить ребенка перед сном, то эту возможность однозначно надо реализовать. Доктор, здравствуйте. Скажите, моему сыну год. Когда нужно его приучать ко сну на подушке? Сейчас я отвечу на вопрос, Луиза Васильевна. Можно вот нашего вот того пациента? Спасибо. Собственно говоря, давайте, ребята, поймем сами, для чего вообще человеку нужна подушка. Если человек спит на боку, да, то у него вот это вот расстояние, вот ему спать неудобно, правда? И вот тогда надо хоть сюда вот что-то подложить. Вот это то, что называется подушками. Обратите внимание, что у детей пропорции головы совсем ведь не такие, как у взрослых. Вот это расстояние у них намного меньше, потому что голова больше. И, как правило, до 2 лет ребенку никакие подушки не нужны, в каком бы положении он ни спал. Понятно? А после 2 лет желательно плотненькая подушка, размера, которая должна быть толщиной около 2 сантиметров. То есть вот это расстояние от уха до плеча, понятно? Вот это и есть толщина подушки. Все понятно? Это, собственно, как правило, в годик о подушке речь не идет. Скажите, пожалуйста, у меня детям 3,5 и 10. И 1 и 2 ночью, да и днем, если ложатся, потеют. Ненормально ли это? Может быть, какие-то анализы позвать? Даже если в комнате прохладно. Ну, по большому счету, потливость – это реакция либо на тепло, либо на сухость воздуха, либо это особенность вегетативной нервной системы, связанная с воспитанием. То есть, как правило, если ребенок имеет достаточное количество физических нагрузок, контрасты температур, если его с рождения не перегревают, не перекармливают, и он имеет достаточные физические нагрузки, то это формирует у него адекватный сосудистый тонус, что способствует тому, что не бывает никому ненужной потливости. Тем не менее, маловероятно, крайне маловероятно, то есть даже невозможно, чтобы потливость была единственным симптомом какой-то скрытой тайной болезни, которую надо выявлять с помощью обследований и анализов. Потеет ребенок по ночам, думайте, как он спит, в каких условиях, температура и влажность воздуха, сколько на нем одеялов и пижамов, и какой образ жизни он ведет. И решать эту проблему надо именно таким образом, но не с помощью беганий по врачам и выискивания болезни. Болезнь, как правило, внутри семьи, в маме и папе, а не в ребенке. Евгений Олегович, и еще, скажите, пожалуйста, а вот если дневной сон у ребенка, он длинный, вот ребенок заснул и не проснулся как бы вовремя, его стоит будить? Зависит от того, как этот ребенок потом ведет себя ночью. Если ребенок хорошо спит днем и хорошо спит ночью, так ради бога пусть спит и днем, и ночью. Но если ребенок, переспав днем, плохо спит ночью, то надо не бояться его разбудить. Это совершенно однозначно. Я просто хотел бы еще добавить, что здесь тоже рядом есть такая проблема, что когда мама не выспится ночью, а ребенок долго спит днем, то что делает мама? Спит рядом с ним. А потом они оба выспавшиеся и ночью готовые гулять, а папа гулять не собирается, папа хочет спать, и кончается это тем, что папа идет гулять в другое место, что принципиально неверно. Доктор, скажите, пожалуйста, у меня малышу годик, вот, и он у меня просыпается через каждых полчаса, час. И я, чтобы облегчить себе участь, ложу его с собой, вот, и он у меня спит, тоже просыпается, но достаточно одной моей руки, чтобы он дальше себе продолжал спать. Но я не хочу с ним спать. Вот это главное. И наверняка папа тоже не очень этого хочет. Да. Правильно? Папа хочет, чтобы ваша рука была в каком-то другом месте, да, а не на ребенке. Да? Это совершенно нормально. То есть ваша семья, вы и ваш муж хотят, чтобы ребенок спал отдельно. Но будучи отдельно спящим, он спит хуже. Да? Поэтому вы на сегодняшнем приеме слышали методику замучивания ребенка. То есть если ваш папа хочет, чтобы по ночам вы гладили именно его, то придя с работы, он будет накормлен, ему будет вручен этот детеныш, и они будут отправлены на свежий воздух гулять. А потом вы вместе ребеночка покупаете, сытно накормите и уложите спать в своей кроватке, но не с вами. И все. И этого, как правило, достаточно. Ну, по крайней мере, 2-3 дня подобных движений достаточно для того, чтобы ребенок крепко спал и без вас. То есть главное вам взять волю в кулак и изменить собственные привычки. Давайте, тем не менее, подведем некие глобальные итоги. По большому счету, для того, чтобы выспаться, надо просто знать правила золотого детского сна. Таких правил есть 10. Вот давайте мы эти правила быстренько рассмотрим. И если мы знаем эти правила, то нам, наверное, будет легче выспаться всей семьей. То есть у нас будет крепкий сон всех членов семьи. Еще раз подчеркиваю, и это первое правило, что вы должны расставить приоритеты. И главный приоритет состоит в том, что никому не интересно, чтобы ребенок спал ценой бессонницы папы и мамы. Главная наша задача – спокойный сладкий сон всех членов семьи. Правило второе. Определитесь с режимом. Режим сна должен быть удобен именно маме и папе. Если вам удобно укладываться спать в 10 вечера, то примите именно такое решение. Удобно в 12, принимайте решение. Это решение основывается на том, как вы работаете, как вам удобно, какие у вас биологические ритмы именно у вас. Но если вы уже решили, что вы укладываетесь спать в 23:00, то соблюдайте вами же принятое решение. Дальше. Решите, где спать и с кем. Если вы хотите спать втроем, это ваше право. Если маме приятно, когда одну грудь сосет ребенок, а вторую муж, это ее право. Вы можете это делать бесконечно долго. Никто не настаивает на том, что это не должно быть так. Тем не менее, вы должны принять решение, где я предлагаю, чтобы ребенок спал в своей кроватке. Есть возможность, то в своей комнате. Это позволит маме и папе спать под одним одеялом. Когда мама и папа спят под одним одеялом, это залог счастья и длительного благополучия всех членов семьи. Правило четвертое. Мы о нем говорили. Не бойтесь разбудить Соню. Если он спит долго днем, а потом не дает спать ночью, не дайте ему выспаться днем, разбудите его. Правило пятое. Оптимизируйте кормление. О чем мы уже говорили? Очень часто ребенок реагирует на еду специфическим образом. Одного после еды тянет на подвиги, другого на сон. Да. Если вашего тянет на сон, сделайте так, чтобы последнее вечернее кормление было плотным и сытным. Правило седьмое. Подумайте о воздухе в спальне. Оптимально. 18 градусов температура, влажность от 50 до 70%. Это задача папы. Правило восьмое. Используйте возможности купания. Прохладная ванна перед сном. Что может быть лучше, когда вы ребенка после ванны занесете в прохладную комнату? Шансов потерять сознание будет намного больше. И спать крепко-крепко. Правило девятое. Подготовьте постель. Ровный, плотный, жесткий матрас. До 2 лет подушка, как правило, не нужна. И последнее правило. Оно, кстати, очень важное. Позаботьтесь о качественном подгузнике. В конце концов, одноразовые подгузники уж точно позволяют современным родителям спать всю ночь. Главное только. Вот именно на ночных подгузниках однозначно не надо экономить. Вот реализация этих правил позволяет вам, по большому счету, спать всю ночь. Я надеюсь, вы сделаете правильные выводы. Ну а мы встретимся с вами ровно через неделю. Дети, Комаровский ругается. Боятся, уважают. А вы тоже боитесь, я чувствую. Вас? Да. Нет, от вас идет теплая энергия. Хорошо. Потому что у него такие глаза красивые, мне он нравится. Потому что он такой смешной. У него такие вот усы. Он очень добрый и похожий на доктора Айболи. Он там так рисует смешно. Еще мама любит моего доктора Комаровского. Она всегда слышит, навсегда смотрит эту передачу. Маме нравится доктор, потому что он красивый. У него есть правило, что дети должны к нему почаще приходить и лечиться. По-моему, он сказал, если... Я начну с садика. Если в садике проветрено, а дома, то это, а дома не проветрено, то это плохо. А если дома проветрено, а в садике не проветрено, то это плохо. Хотела ему сказать, чтобы он лечил побольше детей, чтобы он не болел и был красивый.